Глава 27. Поднимаюсь и выхожу из зала. Планировка дома такова, что помещение для тренировок находится в подвальном помещении, и мне приходится подниматься по лестнице, чтобы выйти. Пальчевского не видно ни в холле, ни в гостиной. Почему меня это должно волновать? Он же убийца, враг, торговец оружием. Я не могу ничего чувствовать к человеку, разрушившему мою жизнь. Так было раньше. Он все изменил одним своим выбором, заставив остаться с ним в этом доме, разрушив все до основания. Дал мне шанс построить что-то новое. Манипуляциями или правдой, теперь уже и не знаю. Он приучил меня думать и мыслить по-другому. Нет понятий добро и зло. Есть результат выбора. И только мы сами решаем, как относиться к каждому событию. Когда-то я была уверена в том, что стану женой полицейского, честного и уважаемого человека. Мечтала о доме и детях. Хотела прожить достойную жизнь, чтобы в старости угрызения совести не мучили меня. Но Саша оказался не способен защитить ни себя, ни меня. А я теперь задаюсь вопросом, любила ли я его по-настоящему, или просто хотела получить картинку благополучия, которую привыкла считать нормой, ту самую, которую мне вложила в голову заботливая мама. Мог ли Саша знать о том, как поступит Пальчевский? Сейчас я почти уверена в том, что после того, как больше года он выслеживал злостного нарушителя правосудия, Саша не просто мог не допустить, но и должен был быть уверен в том, что ему угрожает опасность. И он никак себя не защитил. И меня тоже. Его друг Андрей, которого я привыкла уважать и считать и своим другом тоже, оказался обычным взяточником. И он даже не попытался защитить меня. Когда я была в участке, не предложил какой-то выход, способ остаться неприкосновенной. И теперь вся наша система правосудия кажется мне насквозь лживой и лицемерной. А что Пальчевский? Он дал мне возможность выбирать. Гад и убийца. Бандит, без зазрений совести продающий оружие на черном рынке. Делает это его недостойным личного счастья. Я привыкла считать, что да. А он доказывал обратное. Я должна сделать выбор. Пальчевский всегда говорит, что после того, как решение принято, все остальное становится простым. Решить, чего я хочу сама для себя. Не потому, что так надо. И не потому, что согласно норм морали, вбитых в мою голову, так правильно. Все они такая чушь. И если бы все было так однозначно, как нам рассказывают в детстве, то у всех людей и у каждого в отдельности жизнь складывалась бы по одному общему сценарию. Решить, чего я хочу сама. Сейчас я больше всего хочу снова увидеть темный, пробирающий до дрожи, блеск во взгляде Пальчевского. Тот самый, от которого под кожей пробегает электрический разряд. Поэтому поднимаюсь на второй этаж и без стука захожу в спальню мужчины. Пальчевского тут нет, и только из ванной доносится шум воды. Прохожу вперед, медленно проворачиваю ручку на двери. Сердце гулко стучит в груди. Ни разу до этого момента я не позволяла себе такой смелости по отношению к мужчине. Даже до встречи с Пальчевским я никогда не проявляла инициативу в отношениях. Это все мамино воспитание, которое приучило к тому, что именно мужчина добивается женщину, а не наоборот. Теперь же грани стерлись. То, что раньше считала белым, стало черным. И наоборот. Мужчина стоит в душевой кабине, под струями воды, опустив голову. Пара нет. Наверное, потому что он включил холодную воду. Сквозь прозрачные двери Мне хорошо видны его напряженные мышцы. Каменный член. Руки, сжатые в кулаки. Внезапно он со всего размаху бьет кулаком в двери душевой кабинки. По стеклу тут же расползается противная клякса с множеством трещин. Сквозь них я вижу его взгляд, в котором явно читается удивление. Рот мужчины приоткрылся, будто он собирался что-то сказать, но так и не решился. Сейчас он скажет, чтобы я убиралась отсюда. Но он молчит. Только смотрит на меня сквозь разбитое стекло, не узнавая себя. Открываю дверцу и захожу в душевую кабинку, моментально промокнув с головы до ног. Прохладная вода обжигает кожу, стекая тонкими струйками по телу. Подхватываю край майки и, стянув ее с себя, бросая себе под ноги. Мужчина сглатывает, наблюдая за моими действиями. Но стоило мне отбросить от себя майку, набрасывается на губы жадным поцелуем. Он до боли сминает мои губы своими, проникая языком глубоко в рот. Притягивает к себе за талию, зарывается пальцами в мокрые волосы. Пальчевский как-то нервно, нетерпеливо ласкает меня, как потерпевший крушение, дорвавшийся до желанной цели, крепко сжимает в объятиях мое тело, заставляя вскрикивать от каждой ласки. «Ай!» — кричу, когда его пальцы больно сминают кожу на талии. Будто очнувшись, Пальчевский отрывается от меня, упирается лбом в мой лоб. «Прости!» — шепчет хрипло. «Я так долго тебя ждал!» «Слишком долго!» 2 месяца!» Выдыхаю ему в губы. 2 месяца. Как-то странно, повторяет он. Всю жизнь. Он тяжело дышит, закрыв глаза. Проводит губами по моей щеке. Наклоняется к груди. Втягивает губами сосок. По телу проносятся горячие разряды. Один за другим. Они почти больно оседают вниз живота. Напряжение сбивается в тугой ком, который все нарастает с каждым вздохом и лаской. Опустившись на колени, мужчина стягивает с меня насквозь мокрые штаны, целует низ живота, проводит языком по лобку. Вздрагиваю, хрипло всхлипнув, когда горячий язык проходится между складочек, ласкает клитор. Впиваясь пальцами в короткие волосы на макушке мужчины, пытаясь сохранить равновесие на подкашивающихся ногах, он ласкает меня, доводя до самой грани. Уже на краю останавливается, резко прекращая ласку. Быстро поднимается и, подхватив меня под ягодицы, насаживает на член. Вскрикиваю, сжимая до побледнения костяшек его плечи, прогибаясь в спине от обрушившегося оргазма. Размашистыми движениями мужчина разносит удовольствие по телу. Долго не выдержав темпа, он кончает, одновременно впиваясь в мой рот губами. Медленно мы отходим от оргазма. Тяжело дышим друг другу в лицо. Аккуратно, как в замедленной съемке, мужчина разжимает руки, опускает меня на ноги. Удерживает за талию, не давая упасть. «Как ты?» спрашивает, когда я, отдышавшись, открываю глаза. «Холодно», говорю, только теперь осознав, что все это время на нас льет холодная вода. «Ой, прости!» Спохватившись, мужчина выключает воду. «Сейчас!» Он выходит из душа, срывая с крючка большой махровый халат, быстро надевает его на меня. Легко, как пушинку, подхватывает на руки, несет в спальню и укладывает на кровать. Сам ложится рядом, прижимая меня к себе. И таким правильным ощущается это все. Без уговоров совести, без раскаяний и сожалений. Мне просто хорошо от того, что его сердце гулко стучит под моим ухом.